Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Выбор пути. Глава 5. Беспокойные соседи. Гости появились на третий день. Мы едва успели расчистить поляну вокруг от кустарников и небольших деревьев. Пятеро взрослых, опытных охотников выслеживало кабанов, в изобилии водившихся в камышовых зарослях. И, пробираясь вдоль реки, наткнулась на двоих неандертальцев. Мужчины, один постарше, второй еще подросток, взобравшись на дерево, издали наблюдали за нашим лагерем. Это занятие настолько их захватило, что только резкий удар древком копья по ветке заставил чужаков взглянуть на землю. И замереть. Пятеро охотников направляли на них оружие, отсекая любую возможность сбежать. Гер попробовал с ними заговорить, но практически ничего не понял. Недолго думая, пойманным шпионом скрутили кожаными ремнями руки и повели ко мне. Я как раз вышел из бани. Одну из юрт переоборудовали под это дело, и теперь туда выстроилась длинная очередь желающих смыть пот и грязь после длинной дороги. Устройство было простым. В костре раскаляли камни и, занеся их внутрь, поливали их водой. Помещение наполнялось теплым паром. И, захватив кусок мыла и мочалку из перетянутого веревками пучка травы, можно было хоть немного привести себя в порядок. Для допроса выделили свободную юрту. Чужаки разговаривали на наречии, сильно отличающемся от привычного моим неандертальцам. Часть слов совпадала, но значение остальных понимал только я. И, как позже выяснилось, Арика. Старуху не стали выгонять на улицу, она так и сидела в уголке, закутавшись в шкуры. «Вы хотели убить моих людей?» «Я внимательно слежу за мимикой пленных. Напуганы, избегают смотреть в глаза. Явно боятся, что их убьют». «Нет, мы шли следить за черными людьми, но заметили дым среди деревьев. Подойти было страшно, и мы наблюдали». «Это мои люди видели. Почему вам было страшно подходить? Я не чернокожий, мои люди тоже». Старший мужчина смеется, но, спохватившись, перехватывает смех и издает какой-то булькающий звук. «Сейчас мало добычи. Если у вас нет еды, вы убьете нас, и мы станем едой». «Вот, значит, как. В этих краях процветает каннибализм?» «Белые люди». Обвожу рукой сидящих рядом со мной охотников, не отрывающих взгляда от пленников. «Не едят таких же, как они». «Ты лжешь!» Мужчина смотрит мне в глаза. Он уверен, что говорит правду. «Всегда победитель съедал того, кто слабее. Вас очень много, вы сильнее нас». Он с восхищением уже не первый раз смотрит на копье, что сжимает Раук. А у них вместо копий обожженные на костре заостренные палки. «Вы постоянно воюете с другими родами людей?» «Раньше, да. Уже много лет, как пришли черные люди. Теперь мы воюем с ними». «В общем, логично. Пока есть общий враг, склоки между отдельными семьями отступают на второй план». «И много черных людей вы убили?» Мужчина мрачнеет. Похоже, особых успехов они не добились. «Чего молчишь?» «Нет, немного. У них такие же копья, как у него». Чужак показывает на Рауга. «Когда земля стала белой, только двоих». «Твой род, он настолько слаб?» Интересно, что он ответит. Вряд ли их больше десятка. Один неандерталец в ближнем бою стоит двоих кроманьонцев. Или все дело в вооружении? «Род огненного камня — сильный род. Наши охотники всегда побеждали врагов». Оно и видно. Вот только название у ребят больно интересное. «Скажи мне, великий воин, огненный камень, он черного цвета? И руки от него тоже становятся черными?» Вместо ответа чужак достает из-за пазухи кусочек самого настоящего угля. И протягивает мне. Рассматриваю камешек. Не антрацит, конечно, но излом блестящий. Он даст хорошую температуру. Завтра я, Дим, пойду со своими воинами к твоим родичам. Ты и ты. Указываю на молчавшего все это время молодого парня. Будешь указывать дорогу. Нас мало, всего две руки. Немного преувеличиваю, но этого хватило. Зачем? Мужик сглотнул. Чтобы вместе с ними навестить черных людей. Вас же не меньше? Из угла раздалось фырканье Арики. Дим, ты ему веришь? Нет, конечно. Но надо же познакомиться с соседями. И, подкинув на руке кусочек угля, добавляю. Они знают, где в земле лежат вот такие вот камни. Арика подошла ближе и пристально всмотрелась в глаза пленников. Словно случайно поправляя волосы, поднесла руку к лицу. Рукав ее одежды сполз, обнажая ряды шрамов. Старший мужик дернулся и уставился на эти отметины. «Ты увидел. А теперь назови свое имя и расскажи все заново». И пленник заговорил. Звали его Фет. Он вместе с сыном действительно шел к стоянке кроманьонцев, чтобы оценить их силы. Нас заметил случайно. Кроме них, великий и могучий род огненного камня насчитывал еще двоих взрослых охотников, троих мальчишек, подростков и женщин с детьми. Раньше мужчин было больше, но говорящий с огнем из рода Белого Волка всегда посылает мужчин из других родов к черным людям. Так велят духи огня. Вот их и осталось мало. Похоже, тех людей, что могут погружаться в транс и остаться после этого в живых, здесь боятся. Вон он, как от Арики, шарахнулся. Я посмотрел на языки пламени, но быстро отвел взгляд. Нужно с этим разобраться и побыстрее. Раук, Фет и его сын останутся у нас. Руки развяжешь. Дашь им воду и еду, бить не надо. Вы же не попытаетесь сбежать? А это уже к пленникам вопрос. Я прослежу за ними. Арика снова подала голос. Они не посмеют. Чужаки понуро молчат, но, получив легкий тычок от моих людей, пошли с ними, не сопротивляясь. Я вышел следом, окинув взглядом муравейник, в который превратился лагерь. Юрты поставили так же, как и во время похода, кольцом, оставив в центре площадки место под костер. Из запасных частей и новых жердей собирали каркасы еще для трех жилищ. Волокуши уже разгрузили, и теперь, пока не растаял снег, на них таскали дрова и срубленные ветви, собирая вокруг все, что могло гореть. Часть ровных веток оставляли. Из них я буду делать ловушки по периметру стоянки. Почва еще не оттаяла, и земляные работы откладывались. К ближайшему берегу расчистили дорожку. Скоро река станет основным источником воды. Рыть колодец руками и палками – удовольствие ниже среднего. Лучше дождаться первых нормальных инструментов. Что мне понадобится для выплавки железа? Прежде всего, железная руда. Ближайшее месторождение в районе будущего Гуляй-Поля. Каменный уголь, образец, принесенный Фетом, меня вполне устраивал. Стоянка его рода в двух днях пути отсюда, это похоже на угледар моего времени. И, наконец, глина. Я уже осмотрел ближайшие берега реки, и выходы глины там были. Причем разный, и жирный бурый, и белого каолина. Осталось объединить это в одном месте, и вот тут возникали вопросы транспорта и безопасности. И если с первым еще можно было хоть как-то мириться, жизнь заставит притащим, то вот со вторым нужно было что-то решать уже сейчас. И главная угроза для моих планов. Вовсе не кроманьонцы, а этот самый, говорящий с огнем. Явно мужик себе на уме, раз вместо охотников своего рода раз за разом отправляет к чернокожим пришельцам соседние семьи. Странно это. Неандертальцы далеко не дураки. и просто так по приказу не пойми кого умирать не пойдут. Вот почему они не собрались все вместе и не отправили этого шамана к его горячо любимым духам огня? Чего-то я не понимаю. Мне нужна информация, и один человек, точнее одна, ее мне сегодня выдаст, хочет она того или нет. Глубоко вдохнув прохладный воздух и успокоившись, я вернулся в юрту. Арика была на месте и дремала в своем углу. «Арика!» Старуха не двигалась, но в открывшихся глазах мелькнули отблески костра. «Не спит, значит?» «Арика, мне нужно знать, почему Фет подчинился этому говорящему с огнем. Это важно, пойми!» Женщина качнула головой. «Я стара, но слышу не хуже тебя, Дим. Неужели сам не понял? Почему Раук не стал нашим вождем вместо тебя? Или Гер? Они старше, они сильнее». «Они дали мне слово, что будут частью моего племени, и держат это слово». «Глупости не говори!» Арика снова презрительно фыркнула. «Не только это. Ты был в пещере предков и вернулся живой и здоровый, даже без жертвы крови. А Раук еще неделю с головной болью ходил. А ведь он даже порог не перешагнул, у входа стоял». «И как бы мне это помогло?» «Все равно не могу представить, как эти галлюцинации могут остановить Гера, вздумай он проломить мне череп». «Дим, те, кто хоть раз смог увидеть лица предков, услышать их, они остаются там навсегда. Ты охотишься, ешь, спишь, но другой ты там, среди них. И ты можешь прийти сюда». Старуха постучала по голове. «К любому человеку, который посмотрит на огонь или спит, и забрать его с собой». Я ошарашенно молчал. «Значит, моя власть в племени держится не только и не сколько на уважении и авторитете, сколько на страхе. Но ведь я никогда не делал ничего подобного». «Арика, мне нужно снова вернуться в ту пещеру?» «Решай сам. Но как только говорящий с огнем из рода Белого Волка узнает, что ты существуешь, он придет сам». Прошло больше года с того момента, когда меня спас Раук. Я всеми способами оттягивал повторение этого опыта. Но, похоже, дальше тянуть было просто опасно. «Арика, сколько крови нужно пожертвовать?» Старуха оценивающе смотрит на меня. Затем, порывшись в груди вещей у стенки юрты, протянула мне глиняную миску. «Полную? В таре больше, чем пол-литра». «Да, Дим, если ты остаешься в пещере предков надолго, то нужно отдать духам огня много крови». «Как же не хочется, еще заразу какую занесу в рану. Нужно хоть подготовиться, раз по-другому нельзя». Поблагодарив Арику, все-таки она мне хоть немного помогла разобраться, направляясь в свою юрту. Близнецы, Дар и трое мелких мальчишек, что жили тут же, сейчас на улице, а они не помешают. Но мне нужен рядом человек, которому я доверяю как самому себе. «Эрика!» Девушка в свои 14, она выглядела совсем взрослой, оставила своих подруг и подбежала ко мне. Девчонки за ее спиной захихикали, перешептываясь. Показываю им кулак. Вручаю Эрике миску, что получил от старухи, и захожу в юрту. «Зачем она мне?» Моя невеста покрутила посуду в руках. «Ужин еще не готов. Тебе принести сушеной рыбы?» «Нет. Ты будешь меня охранять, пока я буду там». Указываю на огонь. «Принеси чистого снега. Нужно вскипятить воду». «Дим, это опасно. Я чуть не умерла от страха, когда ты там был в прошлый раз». Потираю щеки, вспоминая. Да, им тогда досталось. Отпечатки еще неделю сходили. Рука у Эрики тяжелая, даром, что девчонка. Сегодня я знаю, куда иду, и готовлюсь. Хорошо. Дим, сколько тебя ждать? Я не планировал днями жить среди призраков и миражей. Думаю, до утра мне хватит времени. На рассвете разбудишь. Надеюсь, что это не понадобится, и я проснусь сам. Ты ведь не забыла? Дим — великий Эн-Ой. Смеюсь, но на душе не весело. Страх остаться парализованным никуда не делся, несмотря на все, что говорила Арика. Балабол ты, а не Эн-Ой. Эрика быстро целует меня и выбегает наружу набирать снег. Кремниевых ножей осталось мало, и они быстро ломались. И прокалить такой инструмент на огне значит его испортить. А вот в кипятке я его подержу. Вскоре вода уже закипела. Я расстелил на толстый слой сосновых веток еще одну шкуру. Отключусь весь надолго. Не хочется потом с простудой слечь. Закатываю рукав и резким движением провожу по коже, оставляя глубокую царапину. Кровь бежит тонкой струйкой, медленно заполняя миску. Чтобы ускорить процесс, сжимаю и разжимаю кулак. Эрика сидит рядом, не сводя глаз с раны. Перевязочный материал наготове, разложен у нее на коленях. Наконец миска наполнена, в голове слегка шумит. Во всем теле разливается слабость. Девушка уже обматывает мою руку, а я перевожу взгляд на огонь. Пламя пылает ярко, отбрасывая тени на стены юрты. Не отвожу взгляд, как всегда, а наоборот, всматриваюсь в мерцание огня. И мир вокруг, подернувшись красноватой дымкой, исчезает. Странное это было чувство, словно Париж в тумане, где нет ни неба, ни земли. В этот раз никаких картинок мне показывать не спешили. Я пролетал через россыпь красноватых искр вокруг, и они, отдаляясь странным образом, складывались в очертания Европы, какой ее можно увидеть из космоса. Красно-оранжевое свечение впереди становилось все ярче, заставляя прикрыть глаза. И вот огненная мгла рассеивается. Сквозь туман проступают голубые каменные стены. Огромные грозди сталактитов, свисающих с теряющегося в темноте свода. Это место совсем не изменилось с прошлого раза. В центре зала все так же горит костер. Вокруг сидят старые неандертальцы. Почти сразу нахожу глазами лицо Арики. Неужели она решилась пойти следом за мной? За ней вижу отца Канга, он во втором ряду. Но вот какая странность, я вижу его нечетко. Он совсем рядом, но иногда сквозь его силуэт проступают очертания камней на полу и других стариков. С ними тоже не все в порядке. Чем дальше от костра, тем более призрачными становятся фигуры. Их очень много, сотни и даже тысячи. Но последние практически неразличимы, сливаясь с темнотой. Что это, игра света или игра моего подсознания? Медленно обхожу костер по кругу, чувствуя на себе все больше взглядов. В голове нарастает шум, словно нахожусь не в пещере с призраками, а на берегу моря. Сейчас я спокоен и начинаю различать отдельные слова и их смысл. «Ты чужак! Нарушитель! Уходи, ты оскверняешь это место! Убить его!» Мне здесь не рады. Задние ряды призраков подаются вперед. Ярко вспыхивая, ко мне тянутся искрящиеся струйки дыма. И, не долетев, всего пару сантиметров до тела растворяются в воздухе. Кожу покалывает, словно от электричества. «Еще раз! Святотатец! Нас больше!» Новые вспышки. На этот раз меня тряхнуло так, будто я за оголенный провод схватился. Мышцы свело судорогой. Сердце пропустило удар. В воздухе появился резкий запах озона. Темнота у стен сгустилась. Хотя нет, Это просто часть тускло-мерцающих призраков исчезла. А ведь эти атаки обходятся им дороже. Знать бы еще, как ответить на горячий прием. Снова ищу глазами Арику. Но та сидит отрешенно, закрыв глаза. Только на лбу пролегли глубокие складки морщин. А вот отец Канга, как и несколько фигур вокруг, поднялись на ноги. Они стали совсем прозрачными, но это не мешает отметить, что старики довольно улыбаются, прищурив глаза. Их губы шепчут одни и те же слова. «Вы не утащите во тьму живых. Уже нет». Делаю шаг к ним. Это, похоже, единственные люди, которые мне рады. И тут же дорогу заступает поднявшийся из первого ряда мужчина. Он седой, но крепкий, совсем не похож на большинство здешних обитателей. «Ты!» Его рука с силой упирается мне в грудь. Не похоже, что она состоит из тумана. «Я!» Отвечаю спокойно, не думаю, что он физически сильнее меня. «Ты не понимаешь, что ты творишь!» «Так объясни, или вы всегда так встречаете гостей?» Мужик со злостью уставился мне в глаза. Его зрачки сузились, вены на лбу проступили четче. Ну что ж, в эти игры можно играть и вдвоем. Я не отвожу взгляд. На секунду стены пещеры вокруг зашатались. Но нет, все нормально, показалось. «В тебя успели поверить слишком многие. Но они еще не знают, что ты ведешь их к гибели». «Я вывел их из западни, которая захлопнется, если не в этом, то в следующем году. И они все живы. Они поджариваются на кострах черных людей». Снова меня пытаются обвинить во всех грехах. Это начинает доставать. И зная, что лучшая защита нападения, сам перехожу в атаку. «А что сделали вы? Вы все, кто собрался здесь? Люди сами убивают друг друга. Их с каждым годом становится все меньше. Ваших детей и внуков убивают чернокожие. Что сделали вы, мудрые предки?» Мой голос эхом разносится под древними сводами. Задние ряды призрачных фигур вскакивают с мест, гневно потрясая сжатыми кулаками. Пара слабых искрящихся дымных струек летит в мою сторону. «Не нравится? Держите еще!» «Вы запрещаете своим потомкам искать новое. Они за тысячи лет не стали жить лучше. Чужаки, которые только появились, уже делают вещи и оружие, о котором вы можете только мечтать». Мужик, напротив, отводит руку в сторону, но не отступает. «Ты молод и глуп. Ты не понимаешь. Новые вещи – зло. Они принесут этому миру смерть». «Смерть приносят не вещи, а руки, что их используют. Или ты хочешь сказать, что копье само убьет оленя?» «Но если не будет копья, олень останется жив, понимаешь меня?» Так когда-то поступали луддиты в далеком будущем. Отшельники, некоторые староверы и другие сторонники дикой жизни вдали от цивилизации. И эти древние, как дерьмо мамонта старца, туда же? «Давай сядем у костра и спокойно все обсудим. Я Дим, вождь племени Солнца, отвечу на все ваши вопросы. Но и ты ответишь на мои. Договор?» «Договор. Я Зарук. Род Белого Волка будет говорить через меня». Пока мы, отвернувшись от бушующей толпы призраков, присаживались у костра, я рассматривал своего собеседника. Вот он какой, говорящий с огнем рода Белого Волка. Мне ведь все равно придется с ним столкнуться в реальном мире. Послал же бог соседа. «Ты научил людей делать новые вещи. Их нужно уничтожить». «Говори точнее, Зарук. Кого уничтожить? Глиняные горшки, мыло, одежду или самих людей? Ты ведь так поступаешь с соседними родами?» Старик недовольно прищурился, но ответил. «Ты уже встретил кого-то из них. Но я обещал отвечать, и я отвечу. И вещи, и людей, которые их создали. Иначе зло расползется по всему миру». Выходит, нужно убить и меня. А ему бы этого хотелось. Вон как подобрался. Еще немного и вцепится мне в горло. Да, еще никогда наш мир не был в большей опасности. Они... Он обвел рукой сидящих рядом, словно статуи вполне живых, и бурлящее море призраков позади. «Они все пытались!» «И не смогли?» «У нас мало сил. Древний страх перед тьмой слабеет, и мы, хранители этого мира, исчезаем вместе с ним. А когда ты стал нарушать правила, мы стали исчезать десятками. Ты убиваешь нас!» Вот и первый ответ. Но ведь их много. И десяткам, если не сотням поколений, прививался страх перед теми, кто мог говорить с огнем. А тут я со своими горшками. Как это могло настолько изменить баланс сил? Ведь мое племя против общего числа неандертальцев, рассеянных по всей Европе, ничтожно мало. «Дим, ты должен уйти!» Опять он за свое. Попробую из него вытянуть хоть что-то. «Зарук, ты ведь знаешь, что я не уйду. Ты видел, как солнце зажглось среди степи? Поэтому вы не даете людям развиваться?» «Ты все видел. И еще смеешь спорить здесь, в пещере предков?» «Смею. Хотя бы потому, что это сделали через тысячи лет дети чернокожих пришельцев, а не мои люди». «Ты толкаешь настоящих людей на тот же путь!» Старик упрямо гнет свою линию. Разговор заходит в тупик. «Я знаю, как не повторить те ошибки, что они допустили. А теперь ответь мне, зачем людям мир, в котором их не останется? Вы видели будущее, и там нет ваших детей. И вас самих, и этой пещеры там нет». Со всех сторон доносится недовольный ропот. Некоторые полупрозрачные силуэты, сгорбленные, больше похожие на обезьян, чем на людей, бросаются ко мне. И пролетают дальше, только холодом повеяло. «Дим, я же говорил, что ты не поймешь. Такие, как ты, появлялись и раньше. Но их быстро убивали, а без тела они мало что могут. И ты не сможешь. Я все сказал». Зарук отворачивается от меня, уставившись на языке огня. Говорить не о чем. Мне, по сути, только что объявили войну. Ну что ж, вызов принят. Со свода пещеры с грохотом обрушивается гроздь сталактитов. По едва различимой стене пробежала трещина. Я встаю и направляюсь прямо сквозь толпу, тускло светящихся призраков, к виднеющемуся вдали пятну света. Надеюсь, там выход. Ощущения неприятные, словно бредешь в холодной липкой воде. Но вскоре я практически перестал их чувствовать, да и видеть тоже. Силуэты стариков и старух стали практически невидимыми. Пора возвращаться. Я не знал, как быстро здесь, в месте, которое существует лишь в подсознании, течет время. Ускоряю шаги, но выход все так же далеко, как и раньше. Что за черт? Срываюсь на бег, но спустя некоторое время останавливаюсь. Тщетно. Выход не приближается. Сзади повеяло холодом. Я обернулся. Рядом стояли трое. Отец Канга и два таких же сморщенных полупрозрачных незнакомца. «Дим, ты тратишь силы зря. Еще никто из нас не смог туда дойти». «Я хочу вернуться. Прошу, помоги мне». «Тебе не нужна помощь. Выходи так же, как и пришел». Тонкая рука указала на костер. С досадой хлопаю по лбу. Мог бы и сам догадаться. Видел же, как Зарук замолчал, уставившись в пламя. «Спасибо тебе. И... назови свое имя, отец». «Живые звали меня Сэнк. А теперь поспеши, ты зря тратишь силу, что дали тебе твои люди. Мы еще встретимся, независимо от того, убьет тебя Зарук или нет». Оптимистично. Что ж, и правда, стоит поторопиться. Эрика там точно вся на нервах. Киваю тройке стариков и бегу к огню со всех ног. Тепло приятно согревает кожу. С нее исчезают тонкие иголочки инея. Приняв позу буддийского монаха, уже в который раз растворяюсь в огненном тумане. Очнулся я глубокой ночью. Тишина. Открываю глаза, пытаясь пошевелить затекшими от долгой неподвижности руками. И надо мной склоняется такое родное и милое лицо. Эрика. Моя голова покоится у нее на коленях. Девушка не спала, ожидая моего возвращения. «Дим, все хорошо?» Пробую пошевелить пальцами. Сгибаю и разгибаю ноги. Вроде все работает. Словно гора с плеч свалилась. «Да, любимая, все хорошо. Только пить очень хочется». Глотка пересохла, кожа на губах растрескалась. Язык ворочается с трудом, и слова получаются хриплыми, словно чужими. Да и так я сейчас не в лучшей форме. Тело какое-то вялое, то ли сильная потеря крови так подействовала, то ли общение с милыми предками. Эрика помогает мне сесть, поддерживая, пока я пью. Сейчас бы чего-нибудь сладкого съесть. Но пока даже мед недоступен. Летом обязательно найдем в лесу пчелиные семьи. Перенесем их поближе к лагерю. Сбоку раздается шорох, и в юрту заглядывает Тор. За откинутой шкурой, закрывающей вход, ярко горит костер. Вокруг десятки людей. Их лица обращены в нашу сторону. «Дим, ты как?» И, не дождавшись ответа, кричит остальным. «Живой! Дим вернулся!» Толпа подходит ближе. Мои неандертальцы, замерзшие, не спавшие всю ночь, ждали своего вождя. Здесь все — мужчины, подростки, дети, даже женщины с завернутыми в теплый мех грудничками. На душе становится тепло и спокойно, даже слабость куда-то исчезает. Арика ошибалась. Меня не только ждали, в меня верили. Наверное, так в свое время верили в богов древние греки, славяне и викинги. Герои мифов, олимпийцы и асгардцы, Гарадрика и Гиперборея для них были не просто слова. Встаю, меня слегка пошатывает, но идти могу. Выхожу в центр лагеря. Люди расступаются. Мужчины хлопают меня по плечам. «Спасибо вам. Сегодня мы все одержали первую победу. Я был в пещере предков, но они не смогли меня убить». Радостные крики раздаются со всех сторон. Я вижу Арику, смущенно отбивающуюся от облепивших ее женщин и детей. Так вот, кто инициатор ночного собрания. Протискиваюсь к ней и тоже обнимаю старуху. «Вы, ваша вера, стали моей защитой. Пока вы верите в наше общее дело, ни один говорящий с огнем не сможет вам навредить. Не хочется их расстраивать, но надо. Племя Солнца, мы не одни на этой земле. Рядом живут и черные, и настоящие люди. И мы должны быть готовы к тому, что они превратятся во врагов». Крики сменяют тональность на более воинственную. Люди уверены в своих планах, они не боятся никого и ничего. А я попробую им в этом помочь. Отправляю всех, кроме часовых, отсыпаться. Небо еще темное, до рассвета есть пара часов. Да и мне не помешает. С этой мыслью возвращаюсь в теплую юрту и, обняв Эрику, проваливаюсь в сон. Наутро, наскоро перекусив, отправляюсь к большой куче ровных стволиков деревьев и кустарников, которые успели вырубить. И вскоре возвращаюсь с добычей, ровной сухой палкой, длинной от запястья до локтя. С одного края выбираю желобок, заканчивающийся уступом. С другого закрепляю кожаную петлю под пальцы. Подумав, повышаю эргономичность обмоткой рукоятки веревкой. Первая часть нового оружия готова. Зову Гера и прошу его сделать для меня несколько коротких копий. Тот, увидев, какой длины они должны быть, недоуменно вскидывает взгляд. И мы какое-то время спорим. Напоминаю ему о ловчей яме, которую никто не воспринимал всерьез. И охотник сдается, обещав до вечера все сделать. Продолжаю обдумывать, как можно повысить боеспособность моего племени. Хороший лук я пока не создам. Не хватит ни времени, ни материалов. Арбалет тем более. А вот воспользоваться опытом вьетнамских партизан не только можно, но и нужно. Жаль, у меня еще нет железа, но и так справлюсь. Подзываю свободных от расчистки подростков и поручаю им заготавливать короткие колышки, тщательно заостренные с одного конца. Чем больше, тем лучше. Теперь следующая задумка. Ловушка-капкан. Сначала развожу небольшой костер, и пока земля прогревается, собираю довольно простую конструкцию. Для нее отбираю 4 ровные толстые палки и просверливаю их по центру, соединяя попарно длинными осями, смазанными жиром. 2 палки покороче просверливаю в 3 местах, но не до конца, и вставляю в эти отверстия длинные осколки костей, посадив их на клей. Они соединят крестовины сверху, это зубы капкана. И последняя пара палок снизу. На них натягиваю широкую полосу кожи. Теперь, когда земля оттаяла, я быстро выкапываю яму в 0,5 метра глубиной и вбиваю оси ловушки в ее стенки. Развожу зубастые рамки в стороны. Прикрываю яму сверху тонкими веточками, прошлогодней листвой и окончательно маскирую снегом. Под отброшенными углями образовался еще один оттаявший участок. И там я вбиваю в землю маленькие колышки остриями вверх, маскирую их снегом. А рядом вбиваю столбики, помечая место, где установлены ловушки. Для гарантии ставлю сверху пустую волокушу. И, подозвав мальчишек, поручаю ее охранять, запретив сдвигать с места. Осталось последнее. Очерчиваю вокруг лагеря окружность 30 метров в диаметре. И начинаю стаскивать на этот периметр ветки и хворост. Земля еще не оттаяла. Выстроить земляные укрепления не получится, а действовать надо быстро. Полученный бруствер засыпаем снегом и обливаем водой. Мороз держится небольшой, всего 0,5 градуса, но этого хватает. До вечера вокруг поселения уже возвышался обледеневший вал 1,5 метра в высоту. Гер принес мой заказ, и я созываю всех на первую выставку новейших вооружений каменного века. Народ с удовольствием собирается, мои приготовления не остались незамеченными. Итак, начнем. Позаимствовав у охотника свиную тушку, уже выпотрошенную и ожидающую своей очереди попасть на костер, привязываю ее за ноги к ветви дерева, 30 метров. Подзываю Рауга и прошу его метнуть копье. Опытный охотник не подвел. Тяжелое длинное копье со свистом рассекает воздух и глубоко застревает в мишени. Теперь подзываю Слава, весь день осваивавшего новое оружие под присмотром близнецов неподалеку от лагеря. «Рауг, может ли Слав метнуть копье так же далеко?» «Он еще слишком мал, Дим, не добросит». Вручаю парню копьеметалку и, скрестив пальцы на удачу, даю команду к броску. Слав заученным движением отводит руку далеко назад, уперев край небольшого копья в уступ и придерживая его пальцами. Примеривается и резко взмахивает рукой. Небольшой снаряд с гораздо большей скоростью проносится к цели и на вылет пробивает свиную ногу. Столпившиеся вокруг охотники поражены. Долго осматривают и само оружие, и изрядно подпорченную испытаниями тушу бедного кабанчика. Наконец, Раук выносит вердикт. «Завтра же делаем такие копьеметалки для всех мальчишек! И для девчонок!» Эрика отобрала у Рауга копьеметалку и, сосредоточенно закусив губу, в точности повторяет движение Слава. Взмах, и дротик улетает вдаль, с силой вонзившись в снег в 50 метров. Переходим к следующему номеру. Волокуша уже убрана. И я, отрубив от многострадальной туши массивную ногу, демонстрирую действие невидимых, но довольно-таки опасных предметов. Брошенная плашмя на землю нога нанизывается на колышки, и все видят ряд глубоких отверстий. Предлагаю подумать, что будет с человеком, если он наступит на такой сюрприз голый или обутый в непрочную обувь ступней. Теперь очередь капкана. Определившись с местом, я упираюсь реквизитом в снег. Мишень проваливается, силой давит на полоску кожи, и челюсти капкана захлопываются, вонзая в мясо костяные острия. Без посторонней помощи из такой ловушки не выбраться. И, наконец, демонстрирую преимущество метания копий по команде из-за укрытия. Эта задумка всем понятна и без объяснений. Люди возбуждены, с жаром обсуждая новинки. Подождите, то ли еще будет. Дайте мне только до железа добраться. Наутро вокруг всего вала, отступив от него пару метров, горели костры, прогревая замерзшую почву. Все свободные от охоты и разведки люди занялись изготовлением нового оружия и ловушек. Мои поделки уже были разобраны и выступали образцами. Фет с сыном так и оставался у нас. Его статус из пленника превратился в военного советника. Предварительная договоренность о присоединении его рода к нашему племени уже была, и по лагерю они перемещались свободно. Теперь, увидев, что я тоже говорящий с огнем, он разговорился, да еще как. Этот хитроватый мужик оказался кладезем бесценной информации. Кроме известных мне сейчас, в пределах недели пути проживало еще целых 5 родов. Правда, небольших, максимум 10 взрослых мужчин. В одном из них еще 2 года назад был свой говорящий с огнем. Но когда его не стало, этот род, как и все остальные, подчинился Заругу. Стоянка кроманьонцев была на западе, в 2 днях пути. И мы чудом с ними разминулись во время перехода. Племя было довольно крупным, не меньше моего. А вот охотников у чернокожих людей явно не хватало. За последний год они больше ни разу не совершали военные вылазки, уйдя в глухую оборону и накапливая силы. И самая важная для меня информация – род Белого Волка. Упоминание о высоких холмах, сложенных из белой земли, наводило на мысли о районе Славянска или Изюма. Он находится от нас далеко на северо-востоке. До него идти 5 дней. Это если не по снегу. Так что время до нападения и возможность подготовиться у нас была. Зарук сумел сохранить своих людей. И теперь мог выставить 2 десятка взрослых мужчин. Обладая таким перевесом в силе и будучи говорящим с огнем, он легко держал в подчинении окрестные семьи неандертальцев. И еще. Уже несколько лет, как прекратился обмен невестами. Зарук хотел еще больше увеличить свой род, но тем самым заложил мину замедленного действия в и так небольшую человеческую популяцию. Я его мог понять. Сам действовал похожими методами, нарушая традицию забирать невесту в свой род и оставляя новую пару в своем племени. Вот только цели у нас не совпадали. Вчера, обстругивая и оттачивая палки и кости, я много думал о феномене пещеры предков. В будущем генетики выделили из генома неандертальцев фрагменты, отвечающие у современных людей за склонность к депрессии, нарколепсии, галлюцинациям и даже шизофрении. Но ведь это проявилось у кроманьонцев и их потомков сапиенсов. Сегодня я окончательно убедился, что они ошибались. Эти гены у моих бывших современников просто работали неправильно. А здесь, в каменном веке, это давало неандертальцам просто фантастические возможности. От быстрой передачи информации на огромные расстояния до создания защищенного от любых катаклизмов хранилища знаний. Вся эта пещера будет существовать до тех пор, пока остается в живых последний из неандертальцев. Вечный огонь в центре, как и сознание ее обитателей, подпитывается страхом или верой людей. Не отсюда ли пошли все развитые религии будущего? Что, если именно эти, почти угасшие и зачастую работающие неправильно гены, в незапамятные времена, доставшиеся нам от межвидовых браков, проявлялись в виде мифических героев, экстрасенсов, магов, пророков и святых? Ведь не случайно именно народы с примесью генов неандертальцев и еще более древних денисовцев сделали наибольшее число открытий. Мысль о использовании этого места во благо всего племени захватила меня. Уже с 14-15 лет эти люди способны туда войти. Основная проблема – повреждение мозга из-за резко возрастающего артериального давления и, как следствие, инсульт, паралич или смерть. Навскидку вспомнил несколько вариантов. Это и растительные, и химические препараты для снижения давления, мочегонные средства, медицинские пиявки, использование магнитных полей. Решение точно было, и я его обязательно найду. Через два дня наша стоянка больше напоминала военную крепость, а не мирное поселение. За ледяным валом в земле под углом вбили остро отточенные колья, широкими лучами расходящиеся в стороны. В пространстве между ними были вырыты десятки ям-капканов, а в затвердевающей грязи таились сотни мелких деревянных шипов. Люди активно расчищали пространство вокруг, оставляя только средние и крупные деревья. Подростки нашли вербу и целыми днями пропадали на реке, заготавливая ветви. Из них затем плели рыболовные верши, маленькие и большие корзины. В дальнейшем этот материал пригодится при строительстве. Доставалось и зарослям тростника. Огромный сток сухих стеблей, прикрытый от непогоды шкурами, возвышался за юртами. Группы разведчиков продолжали изучать местность. Им я дал поручение тащить в лагерь любые необычные камни и материалы, что они встретят по пути. Пока я только начал прорисовывать карту местности, где мы поселились. Реку назвали знакомым мне словом – Аркаим. Я не возражал. В переводе с неандертальского – арка извивистая, им – небольшая река-ручей. Но в памяти всплыло совсем другое значение этого слова. Древний город за Уралом, в тысячи километров отсюда. Река действительно, хоть и текла с юга на север, постоянно петляла между балок и невысоких холмов, оставляя вокруг десятки старец и озер. Лесной массив к северу становился гуще, к югу, напротив, заканчивался. Уже в 5 километрах он прерывался участками степи, а в 10 и вовсе исчезал, сменяясь редкими рощицами и одиночными деревьями. Добычи вокруг хватало. Но пока охотники истребляли местное поголовье кабанов, чтобы далеко не отходить. Мясо, сало и наваристый бульон стали постоянными блюдами. Да и запас жира пополнялся. Сегодня ночью, к моей радости, выпал небольшой снег и скрыл все следы ловушек. Охотники сделали хороший запас мяса и оставались в лагере. Только дозорные двойки продолжали поиск возможного неприятеля. Но Зарок не спешил осуществлять свою угрозу. Прошел один день, затем другой. Третий. По-прежнему никого не было. Неандертальцы тренировались бросать дротики, запоминали простейшие команды. Кольцевой вал разделили на участки, закрепленные за отдельными группами на случай штурма со всех сторон сразу. События стали развиваться только через неделю ожидания. Сначала двойка Дара сообщила, что заметили дым и отряд мужчин в 30 человек в одном дневном переходе. Зарук тоже не терял зря времени и успел собрать охотников еще с одного, а может, из двух соседних родов. И теперь все эти люди шли к нам с северо-востока, явно не с дружественными намерениями. Но и вернувшиеся из разведки близнецы заметили большой отряд черных людей, двигающийся параллельно лагерю чуть севернее нас. Тор отозвался о них пренебрежительно. Слишком маленькие, одни дети и подростки. А куда делись взрослые воины? Странно, я был о них лучшего мнения. Фет забеспокоился. Кроманьонцы двигались к стоянке рода Огненного Камня. И мужчин там не осталось. Вскоре он с сыном попросил отпустить его к своим, помочь отбиться. Но у меня появилась другая идея. Собрав самых ловких и быстрых парней, объяснил им свой план. И мы, налегке нацепив снегоступы, быстрым шагом пошли наперерез черным людям. Их отряд мы засекли издали. И, затаившись за грудами бурелома, стали поджидать. Вскоре среди ветвей замелькали невысокие фигуры. Я присмотрелся внимательнее и удивленно выдохнул. Тор ошибся. Это племя кроманьонцев были пигмеями. Рост самых крупных не превышал 1,5 метра. Одеты неплохо, но оружие некачественное. Деревянные копья без наконечников. Просто обожжены на огне. Выходит, и по пути сюда мы нашли взрослого воина. Подпустив их на 50 метров, я выпрямляюсь во весь рост и метаю дротик. Рядом Дар повторяет мой маневр, и мы бежим к следующей паре. Весь отряд чернокожих с воплями устремляется за нами. Пробежав 1 км, передаем эстафету близнецам. А сами, уйдя в стороны, влезаем на деревья и замираем. Толпа преследователей, получив еще 2 дротика, на этот раз кого-то даже зацепили, устремляется за ними. Последняя пара, Фет с сыном, ожидали их на пути отряда Заруга и должны были вывести пигмеев прямо на них. Выждав несколько минут и отдышавшись, мы идем по вытоптанной в снегу тропе и вскоре догоняем близнецов. Те, справившись со своей частью плана, не спеша шли по следу кроманьонцев. Далеко впереди раздались завывания чернокожих. Треск ветвей и яростные крики, не ожидавших такой подставы неандертальцев. Я довольно улыбнулся. Все шло как нельзя лучше. Вскоре к нам присоединился и Фет с сыном, описавший по лесу широкий круг, и снова выйдя на свой же след. Шум битвы не стихает, и мы осторожно, прячась за стволами деревьев и кустарников, подошли поближе. На небольшой поляне продолжалась схватка 2 видов людей. Пигмеям приходилось туго. Проигрывая в росте и силе своим противникам, они пытались сравнять шансы с помощью оружия. Копья давно были брошены в неандертальцев, но не нанесли никакого урона, просто не пробив шкуры, из которых сшили одежду. Теперь, уворачиваясь от дубин и копий разъяренных гигантов, чернокожие раз за разом прикладывали к рту небольшие деревянные трубки, из которых вылетали оперенные колючки. Большинство из них запуталось в мехе. Но несколько нашли свою цель, впившись в щеки, носы и губы. Кроманьонцев добивали. Последний чернокожий, видя, что они проиграли, бросается на рослого охотника и, подпрыгнув, отвешивает ему оплеуху. Его насквозь пронзают копьями. Но и на щеке неандертальца остался предсмертный подарок пигмея. Сразу 3 крохотных дротика торчали в заросшей рыжей бородой скуле. Я узнал Заруга, крепкий старик, ничем не уступающий своим воинам. Он еще не знал, что умирает. Небрежным движением вырвал колючки, вытер проступившую кровь и стал собирать своих людей. Охотники разбрелись по полю боя, собирая копья, свои и чужие, осматривали трупы кроманьонцев. Но вот один из них зашатался, сделал несколько шагов и упал. К нему бросились остальные, не зная, чем помочь. Парня трясло, он корчился на земле в судорогах. Раздались крики, и еще 2 упали на землю. Охотники растеряны. Они кричат Заругу, что это Эной черных людей наслал на них духов огня. Тот начинает что-то отвечать, но и сам хватается за горло и падает в снег. Вот теперь неандертальцы испугались по-настоящему. 4 мужчин умерли за несколько минут, и говорящий с огнем тоже. Озираясь по сторонам, сбившись в кучу, они выжидали около получаса. Наконец, видя, что больше никто не умирает, и решив, что духи уже ушли, они стащили трупы своих людей в кучу и стали заваливать ветвями и хворостом. Долбить мерзлую землю никто не захотел. Мы лежали неподвижно. Тело начало затекать. Но все же дождались, когда потрепанный отряд, немного поспорив, развернулся и направился по следу чернокожих. Я выдохнул. На 4-5 дней нас оставили в покое. Осталось осмотреть тела пигмеев. Предупредив своих людей, чтобы не прикасались к маленьким оперенным колючкам, осторожно поднимаю одну из них. Шип какого-то растения, боярышника или акации. Коротенькая древка из тростника с двумя птичьими перьями, вставленными в расщеп. Подношу смертельно опасную вещь к глазам. И вижу, что шип имеет борозды, покрытые какой-то мутной вязкой слизью. Но где они достали яд? Я обыскиваю чернокожих, бесцеремонно стаскивая с них окровавленную одежду. И вскоре нахожу небольшой мешок, висевший на груди у пигмея. Развязываю и вытряхиваю содержимое на снег, на всякий случай отступив подальше. В груди мокрых листьев и травы вяло шевелятся две лягушки. Их спина зеленовато-бурая, с темно-серыми разводами, а вот брюшко почти черное, покрытое оранжевыми и красными пятнами. Похоже на жерлянок, но окраска намного контрастнее, да и размер крупнее. Рассказываю другим, отчего на самом деле умерли Зарук и другие. Фет, внимательно рассматривая замерзающих лягушек, уверенно заявляет, что такие твари живут в болотах немного южнее нашего лагеря, хоть и встречаются очень редко. Упаковываю находку обратно в мешок, покажу остальным. Туда же отправилась духовая трубка и несколько стрелок. «Мы возвращаемся». Пусть хитростью, но первый бой за нами. Снова потянулись дни в ожидании развязки. Я втайне надеялся, что без Заруга отряд повернет назад. Сейчас лидерством перехватил кто-то другой и, понеся потери от пигмеев, решил покончить с этой проблемой раз и навсегда, уничтожив остатки их племени. Пользуясь затишьем, мои охотники пополнили запасы пищи, а остальные продолжили тренировки. Весна все настойчивее заявляла о своих правах. И днем температура стала подниматься выше нуля. Снег еще держался, но с каждым днем вокруг появлялись все новые проталины. Лед на реке потемнел. У берега появились широкие полосы воды. Теперь все внимание дозорных сосредоточилось на западе, и вскоре они заметили признаки возвращения отряда. Дым от костров на привале. Узнав об этом, я распорядился перекрыть последний безопасный подход к лагерю рядами заточенных кольев. И мы стали ждать гостей. Они не прошли мимо. Добив остатки кроманьонцев, отряд на обратном пути все же решил напасть на нашу стоянку. И во второй половине дня 25 враждебно настроенных мужчин появились на краю вырубки, не решаясь в лоб штурмовать укрепление. Одного не хватает. Значит, женщины, дети и старики пигмеев дорого продали свои жизни. Фет, заметив среди них двоих родичей, во всю глотку заорал, чтобы не смели нападать на нового говорящего с огнем, угрожая им гневом духов. Впрочем, видимого результата не последовало. И отряд разделился на 4 группы, охватывая лагерь со всех сторон. Мое предложение решить дело миром тоже проигнорировали. Мы следили за врагами. Да, теперь эти люди изменили свой статус с вероятного противника на четкое и однозначное «враг». Те, дождавшись, пока последняя группа обошла лагерь и остановилась с другой стороны, заорали боевой клич и ринулись в атаку. «Волк!» Мы приготовились. Перед валом стояли взрослые мужчины с копьеметалками. За ними женщины и подростки с таким же оружием. 100 метров, 80, 50. «Огонь!» Мой крик, поддержанный остальными, перекрывает рев атакующих. 19 дротиков устремились к своим целям. Мы отходим назад, и наше место занимают женщины. Двое мужиков падают, дротики попали им в лицо, но остальные бегут дальше. 30 метров. Огонь! Новый залп был гуще, но сильно ранить смогли всего одного врага. Легкие деревянные копья наносили неглубокие раны, если не попадали в открытые части тела. Снова перестроение. Женщины отступают к центру лагеря, а мы, пригнувшись к самому краю укрытия, берем тяжелые копья с каменными наконечниками и готовимся к ближнему бою. В нас летит несколько копий. Одно перелетает ледяной вал и пробивает стену юрты. Два других встряли в насыпь. 5 метров. «А-а-а!» Крики боли разносятся над поляной, и наши противники уже никуда не бегут. Большая часть попала в капканы, тщетно теперь пытаясь освободить застрявшие в костяных челюстях ноги. «А-а-а!» Трое чудом проскочили капканы, но их стопы пробиты десятками острых колышков, спрятанных под снегом в небольших ямках. «Огонь!» Мы метаем тяжелые копья. С 5 метров в практически неподвижные цели. Крики боли сменяются хрипом. Все кончено. Я с грустью смотрю на 23 трупа сильных здоровых мужчин. Как бы мне пригодилась их сила и опыт. Судьба распорядилась иначе. Они сделали свой выбор и погибли. Но двое из них оказались умнее или хитрее. В стороне, присев на корточки и обхватив руками головы с разметавшимися темными волосами, сидели родичи Фета. Они не подняли оружие против нас. Но теперь, под руководством Рауга, указывающего на скрытые ловушки, до темноты перетаскивали трупы к лесу. Второй бой. Да и сама война завершилась нашей полной и безоговорочной победой. Единственное, что омрачило радость племени, то единственное копье, залетевшее внутрь периметра. Когда мы зашли в пострадавшую юрту, у стены неподвижно лежала Арика. В ее остекленевших глазах отражалось пламя костра, а из пробитой груди медленно стекала струйка крови.